«Брось, чудачка», — сказал Сварог. «А то в мышку превращу, серенькую, пушистенькую, но все такую же очаровательную». Она испуганно отодвинулась. «Вы в самом деле можете?» «Не могу», — сказал Сварог. «И рецептом приворотного зелья меня тоже не одарили, так что можешь не беспокоиться». Она упорно отводила взгляд, страх в ее глазах не таял. Сварог осторожно указательным пальцем приподнял ей подбородок. «Ну что ты? Неужели думаешь, что человек может стать законченной скотиной, освоив какую-то старую книгу?» «Такое слишком часто случается, милорд». Сварог сделал вид, что с правами человека здесь дело обстоит не самым лучшим образом. Потомственные вассалы, лишенные права выбора и собственной воли, как-то не сочетались с межпланетными путешествиями и летающими поместьями. Впрочем, такие вещи, или примерно такие, ухитрялись сочетаться во все эпохи, начиная с тех времен, когда на высокомудрого Аристотеля работали рабы, считавшиеся одушевленной вещью. «Не сердись, ладно?» — попросил он. «В моем положении чертовски легко делать промашку за промашкой». Она улыбнулась, почти успокоившись. «Мне не полагается сердиться. А будете завтракать, милорд?» Сварог, все еще под впечатлением подвала с черепами, мотнул головой. «Что-то не хочется пока. Пойду-ка я осмотрю свои военно-воздушные силы. Оказалось, у меня на земле хватает врагов, и порох следует держать сухим». «Лары не воюют с обитателями земли», — сказала Миони. «Нет такой необходимости. Чересчур неравные силы. Если бы вы оказались внизу один, вам пришлось бы нелегко, несмотря на все ваши заклинания. Но с ларами такого просто не случается. Они живут в вышине, недоступные как боги, а попадая на землю, окружены многочисленной пышной свитой». «Непременно?» — спросил Сварог. Миони поколебалась. «Конечно, находятся, сорви головы, любители приключений. Но они подвергают себя огромному риску. Императорские сановники косо смотрят на тех, кто роняет престиж небожителя перед земными варварами, и тот, кто отправляется вниз в одиночестве, лишается всякой защиты. Есть неписанный закон. Там внизу знают, что суровой кары за убийство одинокого лара не последует, и потому могут произойти всякие случайности. Они что, накидываются на любого лара, стоит ему там появиться?» «Нет, что вы», — сказала Миони. «Просто любой небожитель, спустившись на землю в одиночестве, без свиты, кортежа, рискует тем, что к нему там станут относиться как к рядовому обитателю земли. И полагаться ему придется только на себя самого. Там внизу есть и разбойники, и звери. Это не Антлан». «Что он, в конце концов, такое, этот твой Антлан?» «Континент на Сильване. Там находится поместье ларов, и ваше тоже. Там небожители отдыхают и развлекаются, когда им захочется ощутить под ногами твердую землю. А еще там живут те, кому предназначено становиться потомственными слугами новых поколений ларов. Таков давным-давно устоявшийся порядок вещей. И не похоже, что он когда-нибудь изменится». Она отвернулась, голос слегка дрогнул. Сварогу стало неловко. Дает ли в этом мире слугам вольную, и может ли им вольная хоть чем-то помочь? «Пойду посмотрю корабли», — буркнул он и быстро направился к лестнице. Вимана, как он успел уже убедиться во время полета сюда, была, по сути, летающим садовым домиком.